Едва Вехс вошел в кухню, даже прежде чем он успел заговорить, кот поняла, что с ним произошли какие-то перемены. Он разительно отличался от того Вехса, которого она знала до сих пор. Убийцей овладело какое-то иное, чем раньше, настроение. Кот не сомневалась в этом, хотя внешне перемена была столь незначительна, что она вряд ли взялась бы перечислить те признаки, которые указали ей на это. Вехс приблизился к столу и, казалось, вот-вот сядет, но в последний момент он почему-то передумал и остался стоять в двух шагах от своего стула. Нахмурив лоб, он некоторое время молча разглядывал ее. В правой руке убийцы кот заметила отвертку. Пальцы Вехса безостановочно вращали резиновую рукоятку, словно затягивая какой-то воображаемый шуруп. Там, где он прошел, остались на полу комочки свежей грязи. Удивительно, как это он вошел в собственный дом в грязных ботинках. Кот чувствовала, что не должна говорить первой. В эти тревожные минуты все слова могли поменять свое значение, так что даже самое невинное замечание могло подтолкнуть Вехса к импульсивным, непредсказуемым действиям. Всего несколько минут назад она отчаянно желала быть убитой быстро и даже намеренно пыталась нащупать ту особую струнку, которая заставила бы Вехса поддаться своим инстинктам убийцы. Кот даже обдумала, как, несмотря на наручники и цепи, лучше всего осуществить самоубийство. А теперь сама удерживала язык за зубами, боясь хоть чем-то рассердить его. Очевидно, даже погрузившись в пучину беспросветного отчаяния, она продолжала лелеять в глубине души слабую, но упрямую надежду, которую поначалу не замечала за пеленой горя и тоски. Глупое, глупое желание остаться в живых, жалкое стремление получить хоть крохотный шанс, надежда, которая всегда представлялась Котой облагораживающей, теперь выглядела такой же бесчеловечной и патологической, как всеобъемлющая жадность, и такой же убогой, как похоть. Желание жить, жить любой ценой, и во что бы то ни стало, всегда казалось ей присущим лишь животным. Все вокруг было серым, бесцветным, словно на дне колодца, куда едва проникает дневной свет. «Прошлой ночью, — сказал, наконец, Вехс, — кот ждала, что он скажет дальше. В парке мамонтовых деревьев... Что? Ты ничего не видела? Например, — переспросила кот. «Ничего странного?» «Нет». «Но ты должна была». Кот покачала головой. «Вопите», — проговорил Вехс. «Ах, это... Да, видела». «Целое стадо». «Да». «Они не показались тебе необычными?» Обычные береговые вопити, их полно в тех местах. Эти казались прирученными. Возможно, в какой-то степени это так. Туристы постоянно ездят той дорогой, они их кормят. Вехс продолжал вертеть в руке отвертку, обдумывал это объяснение. Возможно. Кот заметила, что пальцы на его правой руке испачканы сухой глиной. «Я все еще чувствую их запах», — сказал Вехс неожиданно. «Чувствую их гладкие стеклянные глаза, слышу зелень смыкающихся за ними папоротников. Эти ощущения проникли в мою кровь, как холодное, непрозрачное густое масло». Никакой ответ был тут невозможен. Кот и не пыталась его найти. Векс опустил глаза и перевел свой взгляд с лица кот сначала на блестящее острие отвертки, потом на свои грязные ботинки. Обернувшись, он увидел на полу собственные грязные следы. «Так не пойдет», — пробормотал он, откладывая отвертку на ближайший столик. Тут же, не сходя с места, он снял туфли и отнес их в бельевую, чтобы позднее вымыть и вычистить. Вернулся Векс босиком. При помощи бутылки у индекса и рулона бумажных полотенец он удалил всю грязь с пола, а, перейдя в гостиную, включил пылесос и принялся убирать грязь с ковра. Эти домашние заботы заняли примерно четверть часа. И когда Векс закончил, опасное настроение, владевшее им несколько минут назад, куда-то испарилось. Должно быть, привычная работа помогла ему избавиться от угрюмой подавленности. «Я пойду наверх спать», — объявил он. «Веди себя тихо и старайся не очень греметь железом». Кот сочла молчание лучшим ответом. «Веди себя тихо, или я спущусь и затолкаю в тебя 5 футов цепи». Кот и кивнула. «Умница!» С этими словами Векс ушел. Разница между недавним напряженным состоянием убийцы и его обычным поведением наконец-то стала ясна, кот. На несколько минут Векс почему-то утратил свою обычную уверенность. Теперь она снова вернулась к нему. Мистер Векс предпочитал спать голышом, чтобы стимулировать приятные сновидения. В стране снов все люди, с которыми он сталкивался, неизменно были наги. Вне зависимости от того, бежали ли они с ним в одной стае, поднимаясь на тенистые плоскогорья и спускаясь вниз, навстречу лунному свету, или же, разрываемые на куски его клыками и когтями, превращались под его животом в благословенную горячую влагу. Во снах его посещал такой сильный жар, который не только делал ненужные какую-либо одежду, но и напрочь выжигал все представления о ней как таковой. Ходить голышом в краю сновидений было вполне естественно, гораздо естественнее, чем в мире настоящего. От кошмаров он тоже никогда не страдал. Должно быть, это объяснялось тем, что того, кто мог послужить причиной нервного напряжения, Векс имел возможность встретить наяву и разделаться с ним по-своему. Вина его не тяготила. Он никого не осуждал и не комплексовал по поводу того, что говорят или думают о нем другие. Векс знал, если он ощущает, что то-то и то-то правильно, значит, так оно и есть. Кроме того, он никогда не забывал следить за собой, поскольку для того, чтобы стать приличным человеком, необходимо было в первую очередь холить и лелеять самого себя. В результате он всегда отправлялся спать с безмятежным разумом и спокойным сердцем. Вот и теперь, через считанные мгновения после того, как голова его коснулась подушки, Векс уснул. Спал он спокойно, лишь изредка подергивая под одеялом ногами, словно преследуя кого-то. Один раз он произнес слово «отец», произнес почти благоговейным тоном, и оно повисло в воздухе в нескольких дюймов над его головой, будто радужный мыльный пузырь. И это было довольно странно, поскольку Векс сжег собственного папашу, когда ему исполнилось 9 лет. Гремя цепями, кот наклонилась и подобрала с пола еще одну подстилку для сидения. Положив ее на стол, она наклонилась и опустила на нее голову. Кухонные часы показывали 12:15. Значит, она не спала уже больше суток, если не считать тяжелой дремоты, которая ненадолго одолела ее в фургоне, и период, когда она лежала без сознания, сбитая с ног ударом Векса. Несмотря на усталость, на отчаяние, притупившее все чувства, кот не ожидала, что сумеет заснуть. Просто она надеялась, что, закрыв глаза и позволив своим мыслям унестись во времена более счастливые, она сможет немного отвлечься от все еще слабого, но постепенно растущего желания опорожнить мочевой пузырь, от ломящей боли в шее и в распухшем указательном пальце.